Глава 28. Василиса. Я чувствую себя особой королевских кровей, не меньше, потому что с самого утра ко мне приставлен охранник, а точнее два. Водитель с машиной и личный стилист в лице Татьяны. И золотая карта, с помощью которой мне позволено покупать все то, что понравится. На этот раз, словно по мановению волшебной палочки, а именно, не без вмешательства самого господина Вилевского, скорее всего. Как только я со своей свитой появляюсь в бутике, его тут же закрывают на спецобслуживание. Магазинчик полностью в моем распоряжении. Итак, Таня потирает руки в предвкушении. И от действия девушки, и от вида ее лица мне становится страшно. Чувствую, что быстро отсюда я не выберусь. «Не пугай меня, пожалуйста». Опускаюсь на диванчик. Консультант тут же засуетилась. «Нам нужно самое красивое вечернее платье!» восклицает девушка. «Нам нужно обычное платье для приема. Вот и все!» Отникиваюсь я, снимаю пальто. «Стоп!» обращает мое внимание на себя Татьяна. «Ты идешь не одна и не прогуляться! Ты идешь на важный прием с кем?» «Правильно! С самим Вилевским! Это тебе не хухры-мухры!» Я пожимаю плечами, понимая, что спорить с Таней нет смысла. Она уже горит своим делом. И начинается мой персональный кошмар. Один наряд сменяет другой. Мы даже перемерили кучу костюмов, но снова вернулись к платьям. Спустя пару часов мы сидим на диванчике для посетителей и отдыхаем. А ты знаешь, ответ-то на поверхности. У Давида Марковича безумно красивого цвета глаза. Воодушевленно заговаривает девушка. «И какого же?» Ошарашенно спрашиваю, удивляясь тому, что я совершенно не помню цвет его глаз. «Синий! Реально синий! И это потрясающе смотрится на фоне темных волос! Девушка!» Обращается она к консультанту, у которой отобрали функцию консультировать. «А покажите мне вон то!» Она указывает на еле приметное платье среди броских цветов. «Платье!» Вот чувствую, что оно то самое. И девушка, которую, как оказывается, зовут Мария, направляется к указанному экземпляру и достает его. «Оно? Да?» Довольно улыбается Таня, поймав мой немигающий взгляд. «Сапфировое!» Улыбаюсь и поднимаюсь с дивана, принимаю из рук Марии и направляюсь в примерочную. Его я надеваю с замиранием сердца. Жемчужного оттенка элегантное кружево поверх тугого корсета сапфирового цвета и такой же окраски воздушная юбка в пол. На талии лента чуть ярче основного тона платья, украшенная стразами. Не узнаю свое отражение в зеркале, учитывая, что я все еще с трудом принимаю свою новую внешность в отражении. Передо мной стоит совсем чужая девушка, незнакомка, глаза которой блестят от восторга. «А тебе идет!» – улыбается Татьяна. «Я даже сказала бы, что передо мной совсем другой человек!» «Я себя точно так и чувствую!» Сердце колотится в груди от испытываемых мною непередаваемых чувств. «Значит, это действительно оно! Даже если ты не стремишься понравиться своему спутнику, я уверена, что он будет доволен таким образом!» «Ближе к вашему выезду я приеду и сделаю тебе прическу и немного подкрашу». Домой я возвращаюсь уже, когда на улице стемнело. Захожу с охраной в сопровождении в квартиру. «Почему так долго?» Вздрагиваю от слов мужчины, разорвавших тишину, когда включаю свет в гостиной. «Господи, когда вы перестанете меня пугать?» Кидаю пакеты у своих ног. Охранники тут же покидают место, словесной баталии. «Ну так где ты была?» Снова повторяет свой вопрос. «Вы меня совсем не слышите?» Я скрикиваю от того, как мужчина резко поднимается. Он стоит чуть дальше метра от меня и зло сжимает кулаки. Его взгляд разъярен. Но, видя мою реакцию на него, тут же на лице появляется ухмылка. «Не стоит меня злить всего лишь. Я просил ответить на вопрос. Разве это так сложно?» Убирает руки в карманы брюк. «Покупала платье, как вы и говорили. Потом посидели с Таней в кафе, и вот я перед вами». Чуть спокойнее выдыхаю, Наверное, он никогда не перестанет пугать меня своей непредсказуемой реакцией на мои ответы. Давид. Вижу, что пугаю ее своим видом. Ее испуганные глаза говорят об этом красноречивее слов. И как? Смягчаюсь я. Что как? Недоумевающе смотрит на меня. Покупки удались? Все так же, стоя друг напротив друга, говорим. Да, вполне. Робко улыбается она. Покажешь? Нет. Хитрая улыбка показывается на ее губах. Завтра увидите. Это нечестно. Делано обижаюсь и наблюдаю, как смелая улыбка расцветает на ее лице. Ничем не могу помочь. Продолжает улыбаться. Хорошо, потерплю до завтра. Отступаю, освобождая проход для нее. Девушка тут же пользуется моментом и, подобрав пакеты с покупками, направляется в свою комнату.